Тогда тот молодой парубок взял долбню, ошалешил ею пана по лбу и изрезал его на куски, покидал те куски в бочку, налил туда воды, насыпал золы, взял весь силку, да и давай все это мешать. Мешал, а потом дунул, плюнул, да как крикнуть, «Стань предо мною, как лист пред травою!» Тут по этому слову выскочил из бочки такой молодец, что аж любо на него посмотреть. Молоденький, будто лет 17. Получил хлопчин тот деньги, часть сдал кузнецу, а часть зарыл зачем-то в курган. Пошли дальше. Идут, приходит другую слободу. И так несколько раз. То ты подумал, кузнец, что наука того парня не особенно мудрая. И говорит себе, хат тебе бери, я и сам теперь могу тоже делать. Положились они спать в третьей слободе. Парняга заснул, а кузнец взял, поднялся и ушел. Приходит в первую слободу и спрашивает, а есть тут пан? Есть, а стар он, да годов 70 будет, вот это и мой. Приходит, доложился о себе. Выходит пан, хилый-прихилый, да щесть сгорбленный. А шо скажешь? Да пришел работаю называться пани. А какую работу можешь делать? Могу из старых людей молодых сделать. Можешь, могу. А что ты возьмешь, что переделать меня? 1000 рублей. О, как дорого. Возьми 800. Никак нельзя, пани, инструмент дорого стоить. Так сяк за 1000 согласились. Вот кузнец взял свою долбню, убил ею пана, изрезал на кусочки, побросал те кусочки в бочку, налил воды, насыпал золы, взял весилку, давай мешать. Мешал. А потом как свистнет, как крикнет, «Стань предо мною, как лист пред травою!» А оно ничего не выходит. Он снова мешал, под беднягу прошиб. Снова как свистнет, как крикнет, «Стань предо мною, как лист пред травою!» А снова ничего не выходит. Что тут делать? А дойти убитого пана пристают, чтоб кузнец воротил им отца, а то убьют. «Подите, — говорит кузнец, — стар он, не выкипел, и снова мешать». Вот же ночь обняла его, устал бедный кузнец, сел, задумался. Эх, побил б меня лихая година, и на что я ушел от этого парня, и где он теперь есть? Только, — сказал он эти слова, — кто торг его за руку. Оглянулся, а тот хлопчина с блескучими глазами и черными усами. Шо это ты тут, дядьку, зарурився? Эх, голубчик мой, сивый, выручай из беды. Покарала меня нечистая година. Думал я, что уж научился твоей науке, взял, да и тот ушел от тебя, и давай переделывать старых людей на молодых. А вот оно как выходит, что я ничего не умею. Убил человека, а теперь и не воскрешу. Сделай милость, помоги в беде, до веку не забуду. Задумался парень, як узнать все просить да молить его. Ну вот что, я тебе помогу, только дай мне один зарок. Какой твоей душе угодно зарок, такой и дам. Да шо? Не будешь ты плевать на ту картину, которая висит у тебя в кузнице над дверьми? Да и та, что черт на ней намалеван, та самая. Понял тогда кузнец, что у него за товарищ, и яка такая наука. Да что ж было делать? Не буду, до веку не буду. С тех пор перестал кузнец плевать черту в рожу, с тех пор запорижцы и пословицы служили. Бога не забывай, тай черта не убежай. Хороша притча. Задумчиво сказал Зуев. Но так я и не пойму, зачем же черт зарывал заработанные деньги в курганы. А затем, что то христианские деньги, и они б его спалили. Дальше ехали молча, но разговорившийся казак прервал думу Зуева. А слыхали вы, пане, доброзею, как можно достать те деньги, которые зарывали черт запорижским кузнецом? Нет, не слыхал. Зубом из мертвеца. Как так? А так. Что нужно вырвать изо рта мертвеца кутний зуб? Так с тем зубом можно находить клады, отпирать замки и обретать себе девчат. Да что ты говоришь? Опять байка какая-нибудь? Да не, пане, и то правда. Вот послухайте, как то было. Когда-то в очень давнюю давнину тут у нас в Запорожье жил неимущий безродный казак-сирота. Только и богатство у его было конь, кресало, тайлюлька. И такой он был бесстрашный человек, что везде бывало бродить, то по степи, то по балкам, то по лесу. День и ночь, зиму или лето ему все равно. Вот как-то в зимнее время выехал он из Запорожья в Гетманщину на огороды. Выехал, погода была хорошая, а потом была такая хуртеча, что, Боже, сохрани, и света Божьего не видно. Одно курит, откурит, и все дальше. Больше, дальше, больше. А казак все едет.